каждом маленькая лужа воды. К середине дня через низкий перевал они вышли к реке Ватап, чуть выше того места, где переправлялся Сергей Баклаков. Бог огня сбросил бочку и сразу разжег костер. Салаха выбрал косу с ровной галькой, расчистил от снега, натаскал сухих веток. Снег перестал, но облака так и висели, выстрели дробью, прольются осадками. Они быстро наносили кучу сушняка величиной с большую копну. Бог огня запалил ее, и скоро на гальке полыхал огромный жаркий костер. Когда костер прогорел, в центре его поставили наполненную водой полубочку и, приплясывая от жары, натянули мокрую палатку прямо над раскаленными камнями. Салахов притащил охапку зеленых веток, бросил ее в палатку, велел Богу огня раздеваться и залез следом сам. Банка воды, опрокинутая на гальку, взорвалась паром. Бог огня блаженно взвыл, и так полчаса из палатки доносились взрывы пара, хлестание веток и стон. Салахов нагишом выскочил из парилки, разослал на сухой гальке кокуль и велел выбегать Богу огня. Тот нырнул в мех. Салахов разжег рядом костер и поставил банки для чая. Морщины на лице Бога огня разгладились, носик блестел. Он держал обеими руками кружку, прихлебывая чай, и расцветал на глазах от заботы. «Сейчас бы одеколону, флаконов 5 или 6», — сказал он. «Кружку спирта полную и кусок оленины», — добродушно ответил Салахов. Бог огня вдруг улыбнулся остро и ясной улыбкой. «Я из-за этого спирту себя погубил», — весело сказал он. «Теперь живу на Зароке. 3-й год уже пошел». «Лечился?» «Сам. Как баба умерла, так и закончил». «Запьешь?» «Нет», — все так же звонко сказал Бог огня. «Надо детей выводить. 2 их у меня. Мишка и Тоська. Из детдома я их уже вывел. Живут у сестры. Все деньги ей отправляю, чтобы у них все было, чего раньше из-за моей срамотищи не было». «Правильно», — одобрил Салахов. «Теперь надо на дом накопить и жить всем вместе. Пишут: папочка, приезжай. А ты их сюда вези. Другие живут, почему и твоим не жить», — сказал Салахов. «Я бы не против. Место тут для детишек неподходящее», вздохнул Бог огня. Он огляделся как бы для утверждения этой мысли. Черные влажные кусты, синий снег клочьями вокруг них и белесая мгла в той стороне, где полагалось быть сопком. В тучах прорезались багровые полосы заката, шумела вода. «Тут место для мужиков, для сильного организма», дополнил он. От сохранивших тепло камней палатка просохла, и они провели ночь в сухом и нежарком тепле. Утром Салахов проснулся в палатке один. Тепло все еще держалось, и Салахов полежал в дремоте. Выйдя из палатки, он увидел ясное небо и Бога огня у воды. Тот неторопливо мыл пробу, взятую прямо у берега. «Проснулся я прямо здоровый», — сказал рабочий и радостно передернул в подтверждение плечами. «Решил посмотреть на удачу в лоток». Над верховьями реки висело солнце. Небо было безоблачным, и тундра, и пожелтевший кустарник сверкали радостным желтым цветом. Снег исчез. «Все как на празднике», — перехватив салаховский взгляд, сказал Бог огня. «Прямо краски не пожалели. Может, правда, детишков сюда привезти?» Было в его радостной суетливости нечто такое, что заставило Салахова отвернуться и сказать: «В этом деле приказа не существует. Ты их заделал, ты и решай». Бог огня положил лоток, снял росомашью шапку и вытащил из-за отворота ее кусок лески. Красную тряпочку жрет собака, гляди!»